Пятая глава. Шаг пятый. Примерка шкуры. Итак, если вы последовательно выполняете предложенные мной задачи и придерживаетесь предложенной системы, то значит вы уже научились слушать, видеть, подмечать детали и делать базовые выводы из полученного материала. И, следовательно, самое время приступить к следующему шагу, который базируется на необходимости уметь управлять. Видите ли, для того, чтобы суметь добиваться определенных личных целей и реализовывать собственные идеи в социуме, вам все же неизбежно придется взаимодействовать с этим самым социумом, а конкретнее с отдельными его представителями – людьми. Но прежде чем развивать в себе умение управлять другими людьми, их для начала необходимо научиться понимать. Текущей задачей является необходимость отказаться от субъективного взгляда и перестать оценивать действия того или иного человека сквозь призму собственного мировоззрения и определенных личных суждений. Объективным является утверждение, что у подавляющего числа совокупности людских поступков всегда есть мотив. Каждый человек, совершая то или иное действие, совершая тот или иной поступок, совершенно точно руководствуется какими-то собственными мотивами и определенными личными ожиданиями того или иного результата от принятого им решения или выполненного им действия. И кто бы что ни утверждал, но проявление истинного лидера объективно заключается в умении управлять и мотивировать людей, а эта способность кроется именно в умении видеть вышеупомянутые мотивы их поступков и их желания результата, а также умение определять, какой конкретно результат от собственных поступков или решения они ожидают. И как раз именно на развитие и совершенствование этой способности непосредственно и нацелена наша следующая задача. На данном этапе вам необходимо научиться понимать, чем руководствовался тот или иной человек, совершая то или иное действие, в чем был его непосредственный мотив, а также в чем кроется самоцель его поступков. Необходимо научиться видеть, что движет окружающими вас людьми, потому что понимание этого даст вам ключ к тому, как именно можно воздействовать и чем нужно мотивировать того или иного человека, чтобы он сделал то, что вам от него необходимо. Для начала, конечно, я еще раз уточню, что для развития этого навыка необходима определенная база, которая кроется в умении слушать, слышать, смотреть, видеть и умение подмечать детали. В общем, из всего того, как я искренне надеюсь, чему вы уже научились благодаря материалу, прослушанному ранее, а также собственным усилиям по прикладной адаптации этого материала. Что ж, мы с вами не станем ходить вокруг да около, так что предлагаю следующее. Давайте вместе попробуем обыграть утверждение о необходимости наличия навыков, предложенных к развитию в предшествующих шагах, для непосредственной реализации умения подбирать ключ к любому человеку на конкретном примере. Итак, попробуйте представить, что у вас есть какой-то знакомый или подчиненный. Давайте даже для большей визуализации дадим ему классическое имя Федор. И вот непосредственно вам необходимо убедить, не попросить, не умолять, не падать на колени, а именно как лидер, убедить, не жертвуя собственной репутацией, Федора в том, чтобы он сделал какие-либо отчеты, проверил какую-то документацию или оформил квартальные показатели. Не суть важно, какая конкретная ваша цель, важен лишь сам факт, что вам необходимо что-то от него получить и убедить его в том, чтобы он добровольно что-то для вас сделал. Причем нужно это обставить так, чтобы сам Федор думал, словно он это делает, потому что сам того захотел, а не потому что вы у него это попросили. И вот вы уже несколько дней ходите вокруг Федора и не знаете, как к нему подступиться. В общем и целом он довольно адекватный человек и вроде бы не оставляет никаких следов, через которые можно было бы подобраться к пониманию того, что именно им движет и как конкретно к нему можно подступиться. Давайте добавим теперь новую вводную. Вы купили эту книгу, начали выполнять предложенную мной систему и уже добрались до главы, в которой необходимо научиться видеть и подмечать детали. И вы ответственно и исполнительно подошли к заданию, Так что вы стоите или сидите, попутно наблюдая окружающие вас локации. Вот настало время обеда или наступил какой-либо очередной кофе-брейк, вы стоите с Федором и пьете кофе, болтаете ни о чем, но вы внимательны и присматриваетесь, стараясь подмечать детали и стремитесь увидеть ниточки, через которые вам удастся подобрать ключ к управлению Федором. И давайте для более полного примера добавим следующую ситуацию. Вот вы стоите, понемногу отпиваете горячий кофе и общаетесь с вышеупомянутым человеком. Он вполне адекватно себя ведет, никаких конкретно претензий или вопросов к нему нет. Он совокупно неплох и к нему вроде как не подступиться. Но вот во время очередного кофе-брейка к вам подходит ваша сотрудница, начальница, коллега Екатерина, и поскольку вы внимательны и наблюдательны, то вот какой ситуации вы становитесь свидетелем. Как только к вам приближается вышеупомянутый субъект женского пола, ваш неприступный собеседник начинает хорохориться, начинает зачем-то выпячивать грудь колесом или распускать павлиний хвост, пытается казаться выше, стройнее, умнее, остроумнее, сильнее, чем он есть на самом деле. Он пытается представить себя в выгодном свете и согласитесь. Здесь вполне очевидным следует вывод, что он банально пытается произвести впечатление на подошедшую к вам даму, продемонстрировав таким образом свою важность и статусность по сравнению с остальными самцами. Быть может, его текущее поведение с вашей точки зрения, вероятно, как и с точки зрения дамы, выглядит весьма забавно, смешно или даже в какой-то степени жалко. Разумеется, вы можете где-то внутри очень даже посмеяться от увиденного, вы можете также осуждать это детское поведение, искренне недоумевать или может даже злиться, потому как он пытается казаться выше и лучше даже на вашем фоне. Но тем не менее, поверьте, никакой из представленных подходов отношения к сложившейся ситуации не является верным. В текущей ситуации вам необходимо постараться отбросить ваше личное мнение касательно его текущего поведения и предпринять попытку накинуть на себя шкуру собеседника, для того, чтобы увидеть ситуацию его глазами. И если вы сумеете это провернуть, то у вас появится возможность осознать ход его мышления и оценить мотивацию этого поведения. А ход его мышления и мотивация усредненно выглядят следующим образом. Он видит объект своего вожделения и предпринимает максимальные попытки его привлечь. Он пытается сделать все, что в его силах, чтобы обратить на себя внимание этой дамы. Но поскольку в его арсенале ничего конструктивного больше, собственно говоря, и нет, то как раз единственное, что ему остается, выбирать путь распускания павлиньего хвоста и выпячивания груди. Причем, вполне возможно, потому как Федор человек не глупый, что он и сам понимает тот факт, что ведет себя глупо и по-идиотски, но как раз из-за отсутствия вариантов ему приходится делать то, что он делает. И как только вы осознаете ситуацию глазами собеседника и сумеете войти в его положение, то у вас тут же появится к нему доступ управления. Для упрощения терминологии я называю это ключом. Так что, учитывая сложившуюся ситуацию, теперь перед вами возникает возможность получить от этого человека все то, что вам от него было необходимо, и сейчас я расскажу, как именно. Поскольку мы уже разобрались с этиологией увиденной вами ситуации и выяснили, что сам факт детского поведения Федора был обусловлен тем, что он хочет что-то получить, а то, что хочет получить Федор, именуется Екатерина, то самое время использовать увиденное желание Федора, трансформируя его в мотив. Сейчас вы уже вполне можете подойти и сказать что-то в духе, мол, «Ну что, Федь, понравилось?» Так сказать, обращая его мышление в нужное вам направление. И невзирая на конкретику его ответа, потому что людям свойственно отрицание, хотя подсознание ведь не обманешь, сказать следующее: «Слушай, у меня подруга одна есть, Маринка. Мы с детского садика дружим. Так они вроде с Катькой общаются хорошо, я в инсте видел. В кофешоп недавно ходили. По-любому между собой на всякие темы женские щебечут». Подогрев этой фразой вашего собеседника, чтобы он начал испытывать интерес к вам и вашим словам, потому что вы говорите о том, что касается его личного желания и объекта его вожделения. Ведь фактически он, как и в принципе все остальные люди, действительно внимательно слушает вас лишь по причине того, что вы говорите о чем-то, в чем кроется его личный интерес, И это, кстати, единственный вариант завладеть стопроцентным вниманием собеседника. А тем временем вы невозмутимо продолжаете. «Вообще, меня ж Маринка попросила помочь ей с оформлением сайта. Так я бы мог у нее уточнить, если хочешь, что там Катька думает насчет тебя, есть ли шансы и все такое. Может, ты вообще зря стесняешься? Может, она уже сама давно хочет, чтобы ты ее в кино позвал или на бокальчик красного? Тут, кстати, ресторанчик отменный за углом открыли». Тем самым вы максимально вовлекаете его в диалог и в сложившуюся ситуацию, давая ему привязать объект вожделения и способ его получить непосредственно к вам и к вашим словам. А вы тем временем продолжаете: «Хотя погоди, походу не смогу, отчетов же еще нужно дождаться, потом проверить. А, ну, может, тогда через пару недель уточню». Таким образом, создавая между тем, что хочет получить Федор, а именно информацию о том, как к нему на самом деле относится объект его желания, и есть ли у него шансы этот объект получить, проблему в виде несделанных отчетов, тем самым перебрасывая собственную проблему с отчетами на Федора, делая ее камнем преткновения на его пути к получению желаемого. Таким образом, создаются условия, при которых решить вашу проблему Федору гораздо приоритетнее, чем вам, и, соответственно, ваша проблема становится проблемой Федора. Так что, как только увидите, что к нему пришло осознание того, о чем вы говорили, вы можете смело продолжить свой монолог. Хотя, в принципе, Федь, если тебе не сложно, может, ты отчеты глянешь, а я как раз и Марине помогу, а заодно и почву прощупаю. И вот, семечко посажено, ключ вставлен в замочную скважину. Гарантирую, что в 99% случаев, если то, что вам от него нужно, не пересекает черту перебор, то он вам это даст. Причем принципиально уточняю, что на данный момент совершенно не важно, есть ли на самом деле у вас вышеупомянутая подруга, или же ее в принципе не существует, и это лишь скороспелый плод вашего воображения. В любом случае доступ к человеку вы получили. Это элемент социальной инженерии в каком-то смысле. Умение подмечать детали поведения того или иного субъекта в определенной ситуации спокойно раскрывает вам суть его желаний, а понимание сути его желаний как раз и дает доступ к его внутреннему коду, который дарит вам возможность подобрать ключ к управлению им. Но для того, чтобы убедить человека в том, что нужно сделать что-то конкретное, для начала нужно убедить его в том, что ему это гораздо нужнее, чем вам, и что он сам хочет это сделать. Также справедливости ради уточню, что на самом деле весьма непросто убедить человека в том, что он должен сделать какое-то конкретное действие, и что именно это действие ему непосредственно необходимо, потому как на самом деле делать что-то конкретное не хочет никто. Ведь само желание делать что-то конкретное, по большому счету, находится в разряде чего-то несуществующего, и всегда люди желают не то, что они делают, а результат, который они стремятся получить по завершению своего действия. Осознавая этот нюанс, нужно использовать определенное действие, которое вы хотите от человека получить как посредника для результата, на который рассчитывает этот человек. Для того, чтобы человек был замотивирован сделать что-то нужное вам, он должен чувствовать, что после того, как он это сделает, он получит то, что нужно ему. И самый специфический момент здесь такой, что человеку зачастую просто хватает надежды или шанса на то, что он получит желаемое. То есть человек добровольно готов сделать для вас определенную работу, в обмен на которую он получает лишь шанс получить то, что хочет он. И вот здесь, дабы не прослыть человеком с пустыми обещаниями и не загадить карму, а также для того, чтобы сохранять и приумножать ваш авторитет, вместо того, чтобы его понемногу разбазаривать, важно не давать каких-то конкретных обещаний, не сулить какой-то конкретный результат. Ведь в итоге не важно, получит ли человек, которого вы замотивировали, то, что хочет он, или нет, ваше поручение он выполнит в любом случае. Но если вы обещали ему конкретику, которую он не получил, это сильно ударит по вашей репутации, и этот человек вряд ли еще раз сделает для вас хоть что-нибудь. Согласитесь, для лидера такой подход непростителен. Ведь все люди ненавидят чувствовать себя обманутыми, и это правда, так что если чувство обмана человек будет связывать с вами, он будет ненавидеть не само чувство, а непосредственно вас. Как раз для того, чтобы избежать таких последствий, я рекомендую придерживаться следующей стратегии и не обещать никакой конкретики. То есть даже в вышеупомянутом примере, если вы не пообещаете ему, что вы точно узнаете, а добавите всего лишь одно слово «возможно», или скажете, что вы постараетесь, или вы обещаете спросить, но результат от вас не зависит, то вы никогда не останетесь виноватым, и человек не будет чувствовать себя использованным. Потому что он сделал то, о чем вы просили, не по вашему принуждению или настоянию, поскольку вы не заставили его это сделать, не шантажировали, не использовали, не уговаривали, а вы с ним заключили невербальную сделку, в которой он был таким же равноправным членом, как и вы. Этот человек будет убежден в том, что шансы у вас были одинаковы. Хотя справедливости ради и ситуация, приведшая к возможности создания этого договора, и иллюзия этого договора, как и иллюзия равных условий этой сделки, это все плод творения ваших рук. Кроме того, еще важным моментом является не врать. Если вы пообещаете что-то сделать, будь то спросить, узнать, уточнить, а результат придумайте сами, дружище, там без шансов, а на самом деле шансы были, просто вы и сами об этом не знали, то рано или поздно это всплывет. И вся ваша репутация, весь авторитет, который вы можете строить годами, рухнут за 5 минут. Как там было в Денискиных рассказах? «Все тайное становится явным, и будьте уверены, это на самом деле так». Не пытайтесь быть хитрее людей, с которыми вам довелось работать, или с коллективом, в котором вам нужно выживать. Рано или поздно каждый может дать слабину, и даже вы... Так что хорошо бы взять за правило не оставлять себе шансов проигрывать. Ведь если все, что можно проверить или уточнить, можно сделать лишь через вас, то даже в самом плохом варианте развития события вы все равно не проиграете, и ваш трон, который вы можете строить годами, не пошатнется. Но о личных моментах стройки себя как личности мы, разумеется, еще поговорим. Конкретно на данном этапе я не прошу вас пытаться применять эту теорию на практике. Пока рано, пока вы в процессе перестройки себя, в процессе обдумывания собственных задач, и в текущем случае именно это является приоритетом. А сейчас же я лишь настоятельно рекомендую вам просто научиться замечать такие моменты. Попробуйте незаметно, как самый настоящий шпион, где-то в подсознании начать подбирать ключики к вашим коллегам, знакомым, случайным людям и так далее. Это тоже весьма важное умение на пути к самореализации. Быть может, на это у вас уйдет пара дней, а может целый месяц, но поверьте, это того стоит. А я по классике буду вас ждать в следующей главе. Кроме того, мне хотелось бы добавить, что на этой части системы и именно на этом шаге, помимо умения видеть глазами другого человека, примеряя его шкуру, также необходимо научиться отказываться от эмоций, таких как гнев, обида, недоумение, злость, и стараться заменять подобные вещи рациональным подходом, вдаваясь в детали и подробности, стараясь понять ход мышления другого человека. Суть в том, что умение чувствовать мотивы другого человека возникает не только лишь в момент какой-то конкретной ситуации, как было у нас в примере. Вовсе нет. Это умение формируется, если вы научитесь чувствовать мотивы не только действий того или иного человека, но также мотивы его эмоциональных переживаний, его гнева, его страха, его обиды, а также проанализируйте, почему именно такие чувства какой-либо другой человек вызывает у вас, зачем он их вызывает, что конкретно он этим хочет от вас добиться и что конкретно он хочет от вас получить. Кроме этого, поскольку теперь вы знаете механику убеждения других людей, вам также следует постараться начать оценивать, кто и в чем пытается убеждать вас. Кто из вашего окружения раньше вас понял эту схему и кто пытается убедить вас в желании сделать что-то, что нужно совершенно не вам? Так что старайтесь понять мотивы и цели всех и каждого, кто находится в вашем окружении, а также тех, кто находится за его пределами. Еще постарайтесь отказаться от первоначальных выводов и принятия чьей-либо стороны в каком-либо конфликте, не зная всей сути и всего объема определенной ситуации. Советую взять за правило сначала узнать абсолютно все детали и особенности той или иной сложившейся ситуации, конфликта, спора, драки, и лишь на базе полноценной информированности и примерки шкуры каждого участника конфликта с оценкой их мотивов уже делать какие-то заключительные выводы и решать, чью в конечном итоге сторону принимать. Я в вас верю. Не подведите.